Глава 5. Москва. Площадь Дзержинского. Ноябрь 1941 года. Кобрин скептически оглядел себя в зеркало. Стоило признать, новая форма сидела практически идеально. Вот только на рукавные нашивки комиссара государственной безопасности третьего ранга были, мягко говоря, непривычны, равно как нещадно чешущиеся усы, которые ему пришлось отпустить в целях конспирации. Поскольку до сего момента Сергей никакой поросли на лице не носил, многодневная щетина, верный попутчик любого фронтового офицера, в период активных боевых действий, понятно, не в счет. Ощущения оказались незнакомыми и не особенно приятными. Наверное, позже он даже и внимания на это обращать не станет, но пока зудит, зараза. «Готовы, товарищ народный комиссар?» В комнату после короткого стука заглянул старший майор ГБ Иванов, еще несколько дней назад бывший лейтенантом Зыкиным. «Нас ждут». «Да готов, готов. Заходи, чего в дверях застрял?» Раздраженно буркнул бывший командарм. «Серега, что такое? Че такой хмурый? Выглядишь вроде наять. Что не так?» «Да усы эти задолбали, гады эдакие. Кожа чешется», — пожаловался Кобрин, подтягивая нагрудный ремень портупеи и разыскивая взглядом фуражку. «Тьфу ты, я уж подумал!» Особист облегченно сморгнул, заставив Сергея мысленно усмехнуться. Витька хоть и прекрасно знает, что подселить в товарища чужака невозможно, все же бдит. «Зря, понятное дело, за несколько прошедших дней ничего подозрительного не произошло. С другой стороны, не стоит его расхолаживать, поскольку неизвестно, как оно дальше пойдет и на что способен их нынешний противник, пока так и остающийся неизвестным. Связь с будущим пока тоже не восстановилась. По прямому приказу Сталина Сергей проверял это каждый вечер, хоть и догадывался, что особого смысла в подобном нет. Когда слово «если» майор из сознания упорно выбрасывал, канал заработает, его наверняка тут же выдернут обратно. Пусть ненадолго, но выдернут, поскольку ситуация, вне всякого сомнения, пошла не просто нештатно, а как бы даже слегка катастрофически. «Вить, да успокойся ты уже. Прекрасно ведь знаешь, что мне ничего не угрожает. В отличие от... Ну, сам понимаешь». «Понимаю», — понурился, тяжело вздыхая, Зыкин Иванов. «Знаешь, Серега, иногда кажется, что я от всего этого реально мозгами двинусь. Каждую минуту ждать, что в мою голову какая-нибудь вражеская падла полезет». Кобрин подошел ближе, внимательно вгляделся в лицо товарища и неожиданно рявкнул, припомнив бытность командира штурмовой роты. «А ну, смирно! Значит так, поскольку сейчас я во всех смыслах старший по званию, приказываю подобные мысли и страхи отставить. Вот прямо сейчас, с этой самой секунды, панику прекратить. Все ясно?» «Так точно!» — захлопал ресницами, не ожидавший подобного перехода Зыкин, торопливо вытягиваясь по стойке смирно. «Вот и договорились. Вольно. И не разводи больше этих истерик, ты ж боевой командир. Слушать противно». Убедившись, что товарищ успокоился, продолжил обычным голосом. «Витя, я ведь уже говорил, сейчас нам бояться практически наверняка нечего. Вторую попытку они сразу не предпримут. По крайней мере, до тех пор, пока искренне полагают, что Берия погиб, значит, их план выполнен как минимум наполовину. Как там Лаврентий Павлович, кстати? Нормально, уже работает. И как он воспринял произошедшие изменения?» Зыкин замялся, и Сергей, понимающе, улыбнулся. «Вить, расслабься, никто нас не слушает. Нынче с подобными технологиями достаточно туго, верно тебе говорю. Так что выкладывай как есть». «Похоже, новый наркомат ему не сильно по душе», — угрюмо сообщил особист. «Особенно то, что группу А и проект «Мозг» в наше ведомство передали». «Ничего, переживет», — усмехнулся Сергей. «У него и так работа выше крыши, плюс атомный проект вскоре пора будет начинать. Да и от кураторства нового комиссариата его никто не отстранял, лишь бы палки в колеса НКПЛ не стал вставлять». «С ума сошел!» — вскинулся товарищ. Наркомат под личным контролем товарища Сталина. Какие уж тут палки. Тише, Вить, тише. Хладнокровнее. Я тебя услышал. А насчет остального заканчивай психовать. Не думаю, что тебе чужую матрицу подсадят. Вот честно. Это почему же? Нахмурился лейтенант. Я чего, не такой, как все? Ты мой рапорт не читал, что ли? Доступ позволяет. Не, а не успел. Он же сразу самому на стол попал. Ну и зря. Я там подробненько все, что вспомнил, обрисовал. Ладно, пара минут у нас еще имеется, так что вкратце расскажу. Понимаешь, тут ведь в чем фишка? Чем сильнее человек в моральном плане, тем сложнее в него вселиться. Это так называемые волевые показатели плюс идеологический настрой. А с волей и идеологией у наших командиров, особенно боевых, все в полном порядке. Основная идея – любой ценой победить врага, пусть даже ценой собственной жизни. Все остальное категорически неприемлемо, особенно предательство, в какой бы форме оно ни происходило. Собственно, именно идея абсолютного самопожертвования ради великой идеи и есть наш самый главный козырь. Ни немцы, ни тем более англосаксы, а я пятой точкой чувствую, что дело именно в них, на подобное просто не способны. Менталитет абсолютно иной, особенно в части жертвенности, то бишь готовности погибнуть ради других. «За други своя душу положить», — слыхал, поди, такое выражение? «Вроде слышал», — нахмурился Виктор. «Но это ж вроде церковное что-то». «Церковное, верно», — не стал спорить Кобрин. «Цитата из Евангелия». Кобрин близко к тексту цитирует известную фразу: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Вот только не помню, из какого именно. Ну и что с того? Главное сказано абсолютно правильно. На века сказано, на тысячелетия. А еще важнее, что идеально подходит именно для нашего народа и нашей духовности. Западники же, если и готовы рискнуть, то исключительно ради приключения без риска для жизни, которое в конечном итоге может принести некую материальную выгоду. Я имею в виду, что тот же маленник, точнее подчинивший его сознание донор, перед взрывом наверняка успел произнести код возвращения или был уверен, что его матрицу автоматически выдернут обратно в момент гибели тела реципиента. А вот самопожертвование без материальной выгоды для западного человека совершенно ненормально. И даже не просто ненормально, но и категорически неприемлемо. «Вот именно что маленник», — глухо буркнул Виктор. «Вот же какая гадина оказалась! Контра недобитая! Столько лет скрывался, гнида! Мало что в НКВД пролез, так еще и во внешнюю охрану Кремля пробрался. Если б не эта бомбежка, еще неизвестно, каких дел мог бы натворить. А вот маленник Витя, пожалуй, как раз исключение из правил», — пожал плечами Кобрин. «Это я сейчас про реципиента, понятно. Сын расстрелянного белого офицера, долгие годы живший под чужой личиной и наверняка вынашивавший планы хоть как-то отомстить ненавистным большевикам. Это называется идеологически мотивированный враг. Вот его сознание, скорее всего, как раз-таки было готово впустить в себя чужую матрицу, поскольку конечная цель совпадала с его собственным желанием. Тем более он тоже русский, значит, и идея самопожертвования для него не чужда. Об этом сейчас не принято говорить, но ты ведь прекрасно знаешь, что во времена гражданской белые офицеры сражались ничуть не менее героически, чем командиры РККА, и подобных ему среди сотрудников органов или армейцев может оказаться немало. В душу каждому, сам понимаешь, не заглянешь, как не проверяй. «Хреново», — понурился лейтенант, проигнорировав сравнение ненавистных беляков с красными командирами. «Да не особенно, ведь немало все-таки не означает много, но бдительность нужно усилить. Это товарищ Сталин верно сказал. Помимо этого, у успевших повоевать людей формируется своеобразное отношение к жизни, постоянному риску, ежеминутной готовности погибнуть и всему такому прочему. По себе знаю, это уж не говоря о том, что у сугубо военного человека даже не воевавшего. Имеются такие весьма важные для него понятия, как честь, товарищество, верность родине и присяги, готовность любой ценой защитить, закрыть собой тех, кто остался за спиной, в тылу. Потому практически убежден, что пси-матрица сугубо гражданского человека просто не сумеет подавить личность ветерана, привыкшего ежедневно ходить по краю. Даже если в момент ассоциации разумов реципиент будет находиться в состоянии крайней психологической и физической усталости или, допустим, алкогольного опьянения, в дальнейшем его разум без особого труда подавит и вышвырнет непрошенного гостя, при этом, скорее всего, еще и завладев всеми его знаниями. По-научному это называется конфликтом матриц. Стоп, Степ, тьфу ты, вроде и привык уже, все одно порой вырывается. Серега, но ведь это означает... Вот именно, товарищ старший майор госбезопасности, широко улыбнулся Кобрин. Нам просто позарез необходим хоть один пленный с неповрежденным мозгом. А уж дальше ваши ученые вытянут из него всю необходимую информацию, и мы разберемся, наконец, с кем имеем дело. А там, глядишь, и мое начальство что-то придумает и поможет. Едва заметно дернув щекой при упоминании новых регалий, в глубине души Зыкин все еще не привык к новому званию. Виктор шумно сглотнул. «Слушай, ведь точно! Как же я сам-то не дотумкал?» «Ну так а я о чем?» Коротко подмигнул товарищу новоиспеченный народный комиссар. «Все, довольно болтать. Пошли. Не хватало только к товарищу Сталину опоздать». «Погоди, Серега. Последний вопрос, поскольку не стыкуется оно как-то. Но ведь и ты сам, и товарищи твои, наших командиров, вполне успешно использовали. И никаких, как ты там это назвал, конфликтов и в помине не было. Получается, что и их армеец сумеет в голову нашего командира пролезть. Со всеми, так сказать, вытекающими. Теоретически подобное возможно», — поразмыслив пару секунд на тему «говорить, не говорить», согласился Сергей. «Но опять же, тут вот ведь какое дело. Во-первых, подбор конкретного реципиента – дело чрезвычайно долгое и сложное. Даже я не в курсе всех нюансов. Собственно, я об этом уже недавно рассказывал. Во-вторых, помимо чисто психологических особенностей личности, необходимо еще и совпадение стереотипов поведения. А они, уверяю тебя, у нас и моих товарищей, понятное дело, и тех же немцев, не говоря уж про англосаксов, абсолютно разные. Я бы даже сказал, несопоставимые. Ну и в-третьих, нас ведь тоже специально отбирали. Очень серьезно отбирали, ведь. Если из реципиентов, грубо говоря, подходит один из нескольких десятков, то среди доноров как бы не один из нескольких сотен. Потому и к прохождению тренажера допускаются единицы слушателей Академии. Вот как-то так». Заметив, что собеседник готов задать очередной вопрос, Кобрин торопливо добавил: «Слушай, Вить, давай позже договорим. В двух словах не получится, а на долгий разговор уже времени нет. Договорились? Вот и здорово. Поехали». Москва. Район станции метро «Кировская». Тот же день. «Присаживайтесь, товарищи». Приглашающий, махнув в сторону расставленных вдоль стола заседаний стульев, Сталин первым опустился в кресло. На сей раз встреча с вождем происходила в расположенном вблизи от станции метро «Кировская» бункере глубокого залегания, основным предназначением которого было размещение штаба столичной ПВО. Ни Кобрин, ни Зыкин по понятным причинам тут еще ни разу не бывали, поэтому некоторое время с интересом осматривались. Первый, сравнивая с известными в его времени историческими голофото, второй просто так, из чистого любопытства. Иосиф Виссарионович не препятствовал, старательно делая вид, будто всецело увлечен набивкой одной из своих легендарных трубок, на самом же деле незаметно изучая реакцию нового наркома и его заместителя. «Ну что скажете, Сергей Викторович?» Вопрос вождя прозвучал, как водится, неожиданно. «Похоже. Простите, товарищ Сталин». В первый момент Сергей и на самом деле не понял, что именно тот имеет в виду. «Спрашиваю, похоже на те фотокарточки, что ты в своем времени видел?» Добродушно ухмыльнулся Иосиф Виссарионович, раскуривая трубку. Ведь видел же, да? Угадал? Разумеется, угадали, товарищ Сталин, улыбнулся в ответ Кобрин, расслабляясь. Насколько он успел узнать вождя за это время, от него сейчас ожидалась именно такая реакция. Хозяин кабинета, судя по всему, находился в достаточно благодушном настроении. И да, вы правы, очень похоже. Собственно говоря, Сергей ничуть не кривил душой. Белый сводчатый потолок, выкрашенные в приятный желтовато-горчичный цвет стены, Т-образный стол для заседаний под зеленым сукном, куда более длинный, чем в верхнем кремлевском кабинете. Еще один аналогичный вдоль правой стены. Массивные угловатые стулья, накрытые белыми матерчатыми чехлами, примерно до середины ножек. Над рабочим местом вождя люстра на 4 лампы. По стенам светильники, бра с тарелкообразными абажурами. За сталинской спиной цветная карта европейской части СССР, испещренная разноцветными булавками-значками, обозначавшими положение на фронтах. На полу неизменные бордовые ковровые дорожки. Одним словом, простенько и со вкусом, как говорится. И главное, вполне в привычном духе. «Это очень хорошо, товарищ народный комиссар», — серьезно кивнул Иосиф Виссарионович, внезапно снова переходя на «вы». В том, с чем именно подобное связано, Кобрин, откровенно говоря, так и не разобрался. «Раз в своем времени вы все это видели, значит, все идет как положено». «Почему хмуритесь? Разве не так, как вам сказать?» — уклончиво ответил Сергей. «Я надеялся, что на этот раз вам вовсе не придется прятаться под землю». «Ай, надеялся он!» — отмахнулся Сталин. «Не о том думаешь, Сергей Викторович? Ты ж сам мне рассказывал, что историю не так просто изменить, а теперь вдруг удивляешься. Или как-то неправильно рассказывал?» «Правильно рассказывал, товарищ Сталин», — откровенно опешил Сергей, в который раз подивившись непредсказуемому ходу мысли собеседника. «Просто не совсем вас понял, если честно». «Да тут все просто, товарищ Кобрин. Если ход истории переломить не так просто, и в прошлом ее варианте я должен был спрятаться под землю», судя по выражению лица, фраза «спрятаться под землю» Иосифу Виссарионовичу категорически не нравилась, «значит, и сейчас пришлось». Заметив, что Сергей хочет что-то возразить, вождь решительно дернул ладонью. «Не будем дискутировать. Возможно, я и ошибаюсь. А настоящий большевик никогда не стесняется признавать свои ошибки. Отлично, мне это и не слишком нравится. Ладно, оставим. Не о том поговорить хотел. Буквально через несколько дней парад, и мы его проведем. В твоем мире провели, хоть тогда совсем плохо было. И сейчас проведем. Еще лучше, еще грандиозней. Пусть весь мир видит, да. А накануне будет торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся на Маяковской». «Безусловно, товарищ Сталин», — кивнул Кобрин, начиная понимать, куда клонит хозяин кабинета. «И встреча с людьми, и тем более парад крайне важны, в этом никакого сомнения. Но вы ведь не о самом параде сейчас». «Нет». Трубка с легким стуком пристроилась на краю пепельницы, похоже, той самой знакомой. Ну или очень на нее похожей. «Как считаете, товарищи, насколько это опасно? Насколько велика вероятность, что наши новые враги воспользуются этим шансом? Можно сразу не отвечать, подумайте». «Так и думать нечего», — коротко дернул плечами Сергей. «Вероятность нового покушения крайне велика. Как в моем времени говорится, без вариантов. О том, что вы уцелели после бомбардировки, они уже знают. Значит, не упустят шанс попробовать еще раз. Тем более вы не столь уж часто оказываетесь настолько уязвимым. Я бы предложил...» «Никаких двойников. Исключено», — недослушав, отрезал Сталин. «И Лаврентию с Власиком я то же самое сказал. Этот парад товарищ Сталин должен принять сам, лично. И с народом встретиться тоже. Это принципиально. И не нужно пытаться меня переубедить. Не поможет». На сей раз вождь смотрел исключительно на Зыкина, который, судя по глубоко разочарованному выражению лица, именно этим и собрался заняться. «Лучше думать, и как сделать так, чтобы наши враги остались с носом. Будем считать это первым заданием вашего наркомата. НКВД и товарищ Власик со своими людьми окажут вам любую необходимую помощь и поддержку». «Слушаюсь, Иосиф Виссарионович». «Что вам нужно?» Размышлял Кобрин недолго. «Ну, поскольку проверить всех пришедших на заседание, равно как и контролировать их все время встречи, невозможно, даже чисто теоретически, мне необходимы схемы станции метро, подробнейшие, те, что с грифом «совершенно секретно», и указанием всех технических помещений, вспомогательных туннелей, близко расположенных городских коммуникаций, особенно водопровода и канализации, и всего такого прочего. «Ласик принесет», — ничуть не удивившись, деловито кивнул вождь. «Еще». «Пока все», — пожал плечами нарком, удивив не только Сталина, но и своего заместителя. «Почему, объясни?» — искренне заинтересовался тот. «Ну, вы ведь и раньше неоднократно выступали при большом скоплении народа. С террористом, пронесшим в кармане наган или гранату, прекрасно справится Николай Сидорович со своими сотрудниками. В этом у меня никаких сомнений. Все подходы они тоже проверят и перепроверят. Собственно, я в подобном и не разбираюсь. Сами понимаете, не моя специфика». «А ты тогда чем заниматься собираешься?» «Поставить себя на место противника, прекрасно знающего, как именно вас охраняют», — твердо ответил Кобрин. «Проанализировать место предполагаемой диверсии, найти нестандартное и неожиданное решение и на основе полученных данных спланировать против вас террористический акт, который может оказаться успешным, несмотря на все старания службы охраны и НКВД. Полагаю, мне будет проще понять людей из будущего, равно как и их логику». «О как!» — одобрительно крякнул Иосиф Виссарионович, откидываясь в кресле. «Грамотно и неожиданно. Меня в подробности посвятишь?» «Обязательно, товарищ Сталин, но не раньше, чем сам приду хоть к какому-то решению». Хозяин кабинета перевел взгляд на побледневшего Зыкина, порядком смущенного фразой «спланировать против вас террористический акт», с ироничной ухмылкой сообщив: «Почему вы так разволновались, товарищ старший майор? Ваш командир все правильно придумал. Если хочешь понять врага, научиться думать как враг, сам им стань». «Согласен, действуйте. Больше не задерживаю. Все необходимые документы доставят в самое ближайшее время. Свободны, товарищи, работайте. Времени у нас немного». Шумно отхлебнув дегтярно-черного и сладкого до приторности чаю, Кобрин отставил в сторону подстаканник и помотал головой. «Нет, Витя, не станут они поезд товарища Сталина минировать. Сложно слишком. И второй, в вагонах которого разместится оркестр, и гардеробные с прочими буфетами для участников тоже». «Да почему?» — не выдержал Зыкин. «Ты ж сам рассказывал, что в будущем теракты на метрополитене проводились при помощи пронесенных в вагон или оставленных на людной станции бомб». «Так одно дело бомба, помещающаяся в небольшую сумку, и совсем другое — целый состав заминировать. Тут пары килограммов взрывчатки никак не обойдешься. Понимаешь, ведь террористы из конца 20-го, начала 21-го века не ставили целью покушения на конкретного человека. Им главное, чтобы жертв побольше, да шум в СМИ. Ну, в газетах и по радио посильнее. Ты расположение правительственной трибуны себе представляешь? И от сталинского поезда, и от второго до нее достаточно далеко. Вот и прикинь, сколько тротила нужно, чтобы гарантированно навредить Иосифу Виссарионовичу. И достать сложно, и тем более на место доставить, после чего еще разместить и снарядить заряд как следует». «Ну, достать-то, пожалуй, не настолько и трудно», — пожал плечами особист. «Пока еще не было точно известно, удастся ли немцев остановить. Многие стратегические объекты планировались к подрывам, и метро в том числе. Правда, в отличие от твоего времени, минировать так и не стали. Но сама взрывчатка-то никуда не делась. Так на складах и лежит. Например, в нашем управлении чуть ли не полтонны в подвалах. Ящики в три ряда стоят». «Так я и не говорю, что это невозможно», — не стал спорить Сергей. взять под контроль какого-нибудь тыловика, заставить вынести пару-тройку тех самых ящиков. Я о том, что операцию в целом организовать крайне непросто. Слишком много потребуется исполнителей, а я ведь уже подробно рассказывал, насколько сложно подобрать подходящего реципиента. При этом, как минимум, один из них должен быть высококлассным специалистом по подрывному делу. Оставить на станции под скамейкой рюкзак с бомбой любой дурак сумеет, а попробуй подготовить взрыв целого поезда. Но это еще не все. Ты ведь не хуже меня представляешь, как охраняется состав товарища Сталина. Не забыл, что согласно секретной директиве 081, теперь каждого сотрудника ближнего окружения контролируют еще двое, один из которых женщина? Вижу, помнишь. Так что не станут они столь сложную комбинацию разыгрывать. Что-нибудь попроще в исполнении придумают, хоть подозреваю тоже достаточно хитрое. Как тебе, кстати, новые сотрудницы, комсомолки-красавицы? Кобрин заговорщицки подмигнул товарищу. Да уж, сотрудницы, хмыкнул Зыкин, поспешно отводя взгляд. Насчет комсомолки-красавицы, это ты точно подметил, все как на подбор. А попытаешься разговор завести или пошутить там, так зыркнут, что аж мороз по коже. И где только таких набрали-то? Так известно где. На спецкурсах каких-нибудь. Не с улицы же пригласили. Усмехнулся Сергей, мельком подумав, что боевой товарищ очень на то похоже, уже успел сделать попытку познакомиться с кем-то из новых сотрудниц ближней охраны, вполне ожидаемо, получив отворот-поворот. «Ладно, не о том речь. Девушек мы с тобой как-нибудь потом обсудим. Давай дальше думу думать». «Давай», — согласился лейтенант. «Итак, мы пришли к выводу, что взорвать поезд товарища Сталина для наших противников практически нереально, да и малоэффективно. Стрелять из толпы тоже не вариант. Сам знаешь, что в первых рядах будут находиться особо проверенные люди». Поэтому давай взглянем на ситуацию с другой стороны. Смотри, на торжественном заседании будет присутствовать почти 2000 людей. 2000, Витя, сидящих буквально плечом к плечу в замкнутом пространстве подземной станции. И среди этих 2000 вполне могут оказаться несколько вражеских агентов. Кто-то ближе к трибуне, кто-то в самых задних рядах, скорее всего, в районе эскалаторов и выхода с Маяковской. «И что с того?» — нахмурил лоб контрразведчик. «Ты ж сам говорил, что с подобным Власик хорошо умеет справляться. Да и я, было дело, тоже в оцеплении во время майских праздников стоял, так что знаю, как большое скопление людей контролировать. Коробочки там незаметно строить, народ рассекать, все такое. Ну, до войны, понятно. Впервой, что ли, товарищу Сталину перед такой массой народа выступать? Невнимательно слушаешь, товарищ майор. Или Иосиф Виссарионович так уж часто под землей выступал? Так вроде бы впервые». «Ну, дошло? Паника!» — убитым голосом сообщил Зыкин, меняясь в лице. «Вот же сволочи какие!» «Да, Витя, именно так. Полагаю, первоначальная цель наших противников — спровоцировать массовую панику. И не важно, что на станции соберутся не просто люди с улицы, а партийные работники, военные, заслуженные передовики производства. Психология толпы, как ни крути, есть психология толпы, особенно в замкнутом пространстве, да еще и под землей. По крайней мере, в первый момент. Практически убежден, что порядок удастся навести достаточно быстро. Сотрудников органов на Маяковской будет более чем достаточно, но... врагу важен именно этот самый первый момент, когда паника уже началась, а товарища Сталина еще не успели эвакуировать. В подобной неразберихе вполне реально подобраться к трибуне на расстоянии выстрела или броска гранаты. Всех досмотреть даже Власику с Берией не под силу, так что пронести с собой оружие все же возможно. Или просто начиненный гвоздями пояс шахида взорвать. Тоже останется шанс, что Иосифа Виссарионовича зацепит. «Пояс от чего?» — искренне не понял Зыкин. «Это как же можно в поясной ремень столько взрывчатки напихать? Он же узкий совсем. А гвозди тут каким боком?» «Ну да, ты же не в курсе, Вить, извини», — смутился Сергей. Ну, чтобы долго не объяснять, это когда террорист-смертник поддевает под одежду жилет со взрывчаткой и в нужный момент активирует бомбу. Весьма распространенный способ, придуманный в конце 20 века фанатиками-самоубийцами. А гвозди или любые другие железяки, шарики от подшипников, например, заменяют осколки, превращая фугасную бомбу в осколочную. И сам он при этом получается того, в клочья. «Без вариантов», — кивнул Кобрин, на всякий случай решив промолчать про японских камикадзе, поскольку пришлось бы еще и об этом рассказывать. Хотя про самураев Зыкин точно знает. «Это ж каким психом ненормальным нужно быть, чтобы такое сотворить?» — покачал головой товарищ. «Фу, гадость какая! Ладно, Серега, поехали дальше. Хорошо, все это выглядит достаточно правдоподобно. Но как именно они эту самую панику вызовут-то?» «На месте разработчиков акции я бы поступил следующим образом. Один смертник в торце станции, другой возле эскалаторов. Бояться им нечего, донорам ничего не угрожает. При взрыве погибнет лишь тело носителя, так что ни о каком самопожертвовании во имя великой идеи и речи не идет. Еще один или двое дожидаются часа икс в районе трибуны. Первый взрыв происходит в дальнем от выхода в конце Маяковской. Паника. Люди подсознательно двинутся в сторону выхода. В этот момент там происходит второй взрыв. Плотность толпы и неразбериха достигают своего пика, чему немало способствуют путающиеся под ногами перевернутые стулья и прочие лавки. У непосредственных исполнителей будет порядка 10 секунд, чтобы приблизиться к трибуне и совершить попытку покушения. А если еще и со светом в этот момент что-то случится, то станет совсем нехорошо. Для пущего эффекта кто-нибудь из исполнителей еще может заорать газы или, допустим, товарища Сталина убили, что лишь усугубит хаос. Вот примерно так я бы и поступил на месте организаторов теракта. Толпа, замкнутое пространство под землей, взрывы, паника, внезапное отключение света. Отчеканил Виктор, глядя прямо перед собой. «Серега, а ведь ты прав, может и выгореть. Так на товарища Сталина еще никто не покушался. Что ж делать-то? Сам ведь говорил, что всех не досмотришь». «Дальше думать», — буркнул Кобрин. «Обученные собачки, к слову, тротил с прочим аманалом на раз вынюхивают. Да, и вот еще что. Насчет пояса шахида я могу и ошибаться. В подобных условиях от самой обычной светошумовой гранаты, пожалуй, эффекта даже побольше будет». «А это еще что за хрень такая?» — угрюмо осведомился Виктор. Кобрин вкратце объяснил. «Так вроде бы нет у нас ничего подобного. Но взрыв-пакеты вашим пиротехникам давно знакомы. Магниевые фотовспышки и зажигательные бомбы тоже. Если все это грамотно соединить, на выходе эта самая граната и получится. В замкнутом пространстве самое то. Эффект окажется даже лучше, чем от обычной бомбы. Кстати, я только что вот еще о чем подумал. А ведь все можно организовать и иначе, чтобы не рисковать с досмотром. Оружие для покушения и отвлекающие заряды заранее доставляются в некий тайник, оборудованный, например, в тоннеле. Благо, мест для подобного там, сам понимаешь, опытный человек может отыскать сколько угодно. Пока участники мероприятия рассаживаются, террорист, назовем его координатором, раздает их товарищам, что автоматически исключает опасность обнаружения запрещенных предметов внешней охраны на входе. А этим самым зловредным координатором я бы сделал сотрудника метрополитена, поскольку это сразу снимает кучу вопросов. Логично? Логично, со вздохом признал Зыкин. И даже очень. Он не военный, не сотрудник органов, значит, ему вполне реально подсадить чужую, как ты там подобное называешь, матрицу, да? Угу, ее. Не стал вдаваться в ненужные подробности Сергей. Вот именно. Несколько показавшихся долгими секунд товарищи молчали, размышляя каждый о своем. Затем лейтенант неуверенно спросил. «Слушай, если ты не ошибаешься, если мы все это предотвратим, Получается, на параде Иосифу Виссарионовичу уже ничего угрожать не будет? Кобрин невесело пожал плечами. Подозреваю, как раз наоборот. Если сорвем покушение в метро, боюсь, на следующий день они обязательно попытаются еще раз. Но как? — опешил Зыкин. — Что они за неполные сутки успеют спланировать-то? — Глупости, говоришь, Серега? — Народный комиссар, пора было привыкать к своей новой должности, отхлебнул окончательно остывшего чая. — Вить, ну честное слово, мог бы и сам догадаться. Это здесь и суток не пройдет. А там сколько угодно времени. Помнишь, что я говорил, когда Иосиф Виссарионович меня в будущее прямо из своего кабинета отправить хотел? Но тогда, после бомбардировки. Вернуться можно в любой момент времени, хоть в следующую секунду. Точно, паник Зыкин. Хреново, а? Да не особенно, ведь. Справимся. Есть тут у меня одна задумка. Никому об этом не рассказывал, даже товарищу Сталину. Только ее еще проверить нужно, поскольку особой уверенности, что сработает, у меня нет.